Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, без чего невозможно представить себе жизнь современного ребенка. О компьютере, об интернете. Оказывается, эти глобальные явления сопровождают определенные медицинские проблемы. Давайте попробуем с этим разобраться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Лиза Васильевна. Много вы времени проводите в сутки перед экраном? Перед экраном телевизора или компьютера? Вообще перед экраном. Не очень. Не очень. Тогда вы не эксперт. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Откуда вы узнали, что у меня есть компьютер? Да, у меня есть большой настоящий, только не детский. Я им обещал, чтобы они мне купили. Ну, бог белый, а они мне купили розовый. Это кум подарил. Я с ним не буду дружить, если он так будет поступать. Ну, я обожаю компьютеры. За то, что в них играть в игры можно. 2 минутки. 2 минутки поиграл, покушал, дальше полежал, опять компьютер, потом покушал, полежал, и можно играть дальше. Только нельзя долго смотреть телевизор, компьютер. Да, нельзя. А то если мы будем все время смотреть компьютер и телевизор, то потом мы ослепнем. А мне не хочется ослепить. Времени не засекаю, могу. Я всегда в одну игру играю, лови волну. И время не могу засечь, потому что проиграю. И нужно интернет загружать как-то, а по интернету только там всякие там сайты загружаются. Ну, думаю, хорошая, а моя мама там удаляла там все. Потому что в интернете очень много чего. Паутина его назвали. Вот чего. В общем, главное, в нашу жизнь стремительно вошло такое явление, как экран. И вот очень много времени в нашей жизни мы смотрим на этот самый экран. Экран компьютера, экран телевизора, экран смартфона, да? И у нас, у каждого из нас есть огромный опыт общения с устройствами. При этом мы зачастую практически уверены в том, что мы уж точно лучше, чем детский врач, знаем вообще, что нам делать с телефоном, правда, да? Потому что сплошь и рядом у нас телефон намного круче, чем у детского врача. Вот тем не менее, иногда поговорить о компьютерах и интернетах, люди приходят к детским врачам. К вам приходила Ирина Мерлени с детками. Давайте посмотрим. Ирина Мерлени в спорте с 4 лет. Путь к славе самой титулованной врачихи мира был непрост. Изматывающие тренировки, разрывы связок, травмы мениска, 3 шрама от рассечения бровей, 2 выбитых зуба. А еще вы знаете, что во время схватки соперниц кусают. Но все это такие мелочи по сравнению с радостью победы. Поэтому Ирина, ее муж Андрей Микульчин, кстати, тоже борец. Очень даже не против, чтобы их сыновья Артур и Адам посвятили себя спорту. Вот только подозревают, что у спортзала, бассейна и стадиона нынче появились серьезные соперники. Об этом я решила поговорить Ирина с доктором Комаровским. Ирочка, а вообще какое место в вашей семье вот занимает телевизор, компьютер? Ну, вы знаете, сейчас, наверное, немного больше смотрю телевизор. Хотя, когда училась во Львовском училище физической культуры и готовилась на чемпионаты мира, на Олимпийские игры, я вообще не знала, смотрела есть, да, телевизор, потому что я последняя приходила с утренней тренировки, закрывала зал. Последняя выходила с вечерней тренировки, закрывала зал. Все, что я успевала сделать вне тренировок, это помыться, переодеться, покушать, где-то поспать на обед и снова тренировка. И вот так вот. Но сейчас образ жизни принципиально другой, и на этот образ жизни однозначно влияют два мужика. Да, с ними приходится мультики смотреть, им интересны сказки, интересно телевизор, кино, разные песни. И, конечно, уже больше времени телевизору. Вас что-то волнует вот в этом? Конечно. Я, например, не хотела бы, чтобы... Ну вот Артурчик, он очень любит компьютер. Я бы не хотела, чтобы он все время сидел в компьютере. Я бы хотела, чтобы он более игрался, развивался, знаете. Он, когда сядет за компьютер, его оторвать невозможно. Он даже мне не дает. Хорошо, Ира, но вы же прекрасно понимаете, что вы, например, достигли каких-то там, ну, достаточно серьезных, мягко говоря, успехов в спорте, потому что то, чему вас научили с детства, это была дисциплина. Правда, да? Конечно, и если бы у вас не было дисциплины, вы бы не добились ничего, да? И люди становятся олимпийскими чемпионами очень часто не потому, что Бог дал им физические данные какие-то, а потому что Бог дал им характер, терпение, да, и возможность выполнять вот то, что они сами себе наметили. На сегодня, в конце концов, вы определяете, вы, супруг, да, определяете образ жизни ваших детей. Мне что не понравилось, что вот мы не можем его оторвать. Вы понимаете? У вас в семье, на самом деле, это же главное. Вы моделируете, как будет жить ваша семья. Если ваш ребенок знает, что ему можно за сутки, вот в течение дня, находиться перед экраном максимум 2 часа. Это он должен знать. Артурчик. А он слушает. А вы должны с ним, чтобы он понимал, что такое 2 часа. Да? Еще раз фиксирую внимание. Это не 2 часа перед телевизором, 2 часа перед компьютером и 2 часа глядя в мобильный телефон. Это 2 часа глядя на экран. Всего. И поэтому он в рамках вот этих 2 часов получает свободу. Да? Но уже за содержанием того, что он будет смотреть, вы будете следить. Но общее время очень важно. Вы же понимаете, что тут в чем может быть очень большая проблема? У вас муж, 2 детей, вам хватает бабьей работы по дому. Я это прекрасно понимаю, да? И когда они оба сидят на диване и смотрят мультики, то у вас есть время заняться собой, мужем, едой, домом и так далее. Согласны, что сплошь и рядом так получается? Согласна, но вы знаете, иногда я сама люблю с ними мультики вместе посмотреть. Прекрасно, что вы это сказали. На самом деле, когда доктор или педагог, психолог дают вообще рекомендацию, как семья должна жить с телевизором, то одна из главнейших рекомендаций звучит так. Очень желательно, чтобы дети следили за экраном одновременно с взрослыми. Чтобы он видел что-то и получал от родителей объяснение, да, что он видит, хорошо это или плохо. Чтобы он воспринимал информацию правильно. А Боженька так придумал, что человека обучают его близкие, его родители. И учится он, прежде всего, у мамы и папы, а не у того дядьки в экране. Понимаете, это очень важно. А вы ведь смотрите то, что близко и понятно вам. Да. И получается таким образом, что вы определяете, что будет смотреть ваш ребенок. Но вы знаете, ему уже нравится такой герой, как Джеки Чан. И вот меня это радует. Вас это радует, но это близко вам по вашим занятиям, как бы, да. Я это понимаю, но тогда мы опять-таки должны ему объяснить, что он хорош не тем, что он активнее всех умеет размахивать руками и ногами, а потому что он использует свою силу, да, только по отношению во к людям нехорошим, да, во имя правды. Он хороший человек, да, несмотря на это. То есть вы фактически используете экран для того, чтобы он помог вам реализовать ваши взгляды на окружающую среду, да. То есть он должен помочь вам воспитывать детей. Обратите внимание, я почему на этом фиксирую внимание, что сплошь и рядом сталкиваешься с другим. Телевизор используется исключительно как средство занять ребенка, пока занята мама. Понимаете, да? Да, чтобы что-то успеть приготовить, да, помыть, убрать. Совершенно верно. И сплошь рядом папе, если надо провести вечер с детьми, я, конечно, бы хотел, чтобы он взял этого хлопца и пошел с ним играть в футбол, да? Я бы этого очень хотел. А папа этого часто не хочет. Он устал, да? Ну, вы знаете, я сама очень часто беру их на тренировки с собой, на соревнования, чтобы они смотрели, чтобы они чем-то увлекались, заинтересовывались, чтобы у них возникали вопросы. Почему этот прием? Почему так борются? Почему там руку подняли этому спортсмену? Я уже хочу, чтобы они с детства имели какую-то заинтересованность, чтобы они не просто тратили свое время возле компьютера, возле телевизора, или, например, телефоны мобильные у меня вырывали с рук. Я тоже хочу их воспитать достойными, сильными людьми, личностями, чтобы у них были цели, мечты, и чтобы они их обязательно достигали. Ну, значит, получается, что фактически мы ответили на самый главный вопрос. Никакой опасности ни в интернете, ни в компьютере, ни в телевизоре нет, если между ребенком и экраном находятся адекватные мама і папа. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого малюка. Собственно говоря, в нашей встрече мы ответили еще на один очень конкретный вопрос. Потому что всегда, когда речь идет об компьютере, об интернете, о телевизоре, всегда звучит вопрос, когда можно, и главное, сколько можно. Вот сколько можно, да? И вот действительно, общемировая рекомендация детям, максимум 2 часа экранного времени. Причем вот это слово 2 часа начинается от возраста 5 лет. До 5 лет речь идет о одном часе, как правило. Это как бы общецивилизационные рекомендации. Чаще всего говорится именно об этом. Тем не менее, уверен, у вас еще есть много вопросов. Давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, какие могут быть негативные последствия от общения ребенка и телевизора, интернета? И, может, какие-то способы профилактики или как их предотвратить? Вот о том, что, возможно, какие-то проблемы психологического плана, да, это как раз выглядит всем достаточно понятно. Да? Там что-то увидел, что-то не так понял, куда-то не туда пошел после того, как насмотрелся не на то, что надо. Но, тем не менее, реальные проблемы со здоровьем, конечно же, возможны. Мы уже много раз говорили о том, что дитю для здоровья очень полезно бегать, прыгать и скакать. Это возраст такой, когда должны работать мышцы, да, причем все группы мышц. И любое время, проведенное неподвижно перед экраном, однозначно и отрицательно влияет на мышцы, на систему дыхания, систему кровообращения, сосудистый тонус и так далее, и так далее. Кроме этого, возможны очень серьезные проблемы с осанкой из-за того, что он сидит неправильно. И, кстати, я хотел бы здесь обратить внимание на то, это очень легко запомнить всем, вот когда вы видите, как сидит ваш ребенок. Тарас, дай мне кубик, пожалуйста. А он, детеныш, иди ко мне, Поля. Иди ко мне, иди, дорогая. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда, давай, давай. Ты будешь у нас юный зритель, давай. Давай, давай, давай, давай. Пошла, пошла, пошла, пошла. Давай, иди ко мне. Давай. Иди к дяде Жене. Давай. Все замечательно. Садись, да? Садись, где мама? Ты видишь маму? Смотрите, когда детеныш сидит перед компьютером, должно быть правило прямых углов. Здесь у нас прямой угол. Увидели, да? В коленном суставе прямой угол. То есть вы уже поняли, как должен стоять стульчик, какой высоты. Рука, локтевой сустав, прямой угол. Понятно? И вот руки лежат правильно. Ими удобно управлять клавиатурой. А если вот так вот, это уже неправильно. Все понятно? Ты самый послушный ребенок. Но сколько это нашему детенышу? 2 года. Значит, вам совсем скоро уже можно будет смотреть все это дело. Кто там? Да, замечательно. Так вот, кстати, почему до сих пор никто не спрашивает, а с какого возраста вообще можно к компьютеру и телевизору подходить? Я фиксирую внимание, на самом деле это очень важно. Этот вопрос, со скольки-таки все-таки можно, он чуть ли не самый актуальный. Главное, что вы должны понимать, что реакция ребенка на то, что происходит в реальном мире, и на то, что происходит по телевизору, как правило, разная должна быть. Но к чему это приводит? Представьте себе экран. Или в лицо ребенку летит, например, футбольный мяч. Что он должен сделать в реальной жизни? Увернуться. А в жизни телевизионной он смотрит и не реагирует на это. И очень часто потом он не в состоянии адекватно реагировать на реальные раздражители. Когда что-то катится, что-то пробегает, то ребенок реально видит, как это исчезает из его поля зрения. Как мяч наталкивается и отскакивает от стенок. Таким образом, он учится жить в окружающем мире. Правила поведения, вообще окружающих предметов и явлений ему понятны. В телевизоре что-то появляется и что-то внезапно исчезает. Таким образом, перед нами стоит задача. Сначала научить ребенка, азам, пониманию того, как ведут себя естественные, реальные предметы. А потом вместе с ребенком смотреть телевизор и объяснять, почему там все иначе. Так вот, путь к телевизору должен начинаться в возрасте, фиксируй меня, 2 года. 2 года. Тем не менее, опросы родителей показывают, что 80% детей могут по нескольку часов в день находиться рядом с экраном, совершенно не имея возможности анализировать эту информацию. Когда я постоянно читаю эти вопросы, мне их задают постоянно по поводу того, почему моему ребенку так нравится эта реклама и не нравится эта. И речь идет о годовалых детях. То есть 100% детей имеют интенсивный опыт общения с телевизором и с экраном вообще до 2-летнего возраста, что принципиально неверно, что способствует повышенному детскому травматизму. Прежде всего, потому что ребенок неправильно реагирует на окружающее. Кроме этого, время, проведенное перед телевизором, это время, оторванное от родителей и оторванное от нормальной жизни. С нагрузками физическими и так далее, и так далее. А потом мы начинаем рассказывать о том, что нам надо отменять уроки физкультуры. Там куча проблем. Понимаете? Я вам такой вот пример элементарный приведу. В нашей взрослой жизни очень распространено такое явление, как телевизор в фоновом режиме. Да? Пришли, телевизор включили, и он работает, пока мы спать не пошли. То есть мы тут живем, общаемся, кушаем, да, выясняем, проверяем ребенку уроки. А в это время что делает телевизор? Продолжает работать. При этом, когда мама вдвоем с ребенком, то проведены очень интересные исследования. Оказывается, если мама с ребенком и телевизор выключен, мама произносит там в час, средняя мама, произносит около там 900 слов в час. А как только включается в фоновом режиме телевизор, слов уже не 900, а 500-600. То есть ребенок получает от мамы намного меньше той информации, которую он может обработать. И вся информация, которую он получает в фоновом режиме от телевизора, она в принципе не может быть им обработана. Что, естественно, сказывается на развитии ребенка. На это я фиксирую внимание. И главная проблема, с моей точки зрения, в том, что ребенок копирует образ жизни родителей. То есть он приучается к телевизору не как к средству просмотра, к получению информации, а как просто к тому, что должно по определению быть, работать всегда и что-то там бубнить. Да? Вот это очень важно. То есть он даже не учится анализировать то, что он оттуда получает. Скажите, пожалуйста, если у ребенка проблемы со зрением, как быть? Вы знаете, даже если нет проблем со зрением, все равно есть определенные проблемы. Именно потому, что когда человек часами смотрит на экран, то есть очень специфические проблемы именно с работой органа зрения. Во-первых, вы должны понимать, что когда мы живем в нормальной жизни с точки зрения природы, Боженька как-то так нас запрограммировал, что мы все время меняем фокус. То есть мы все время рассматриваем то предметы вблизи, то предметы вдали, да? То есть когда предмет, который мы часами рассматриваем, находится на строго определенном расстоянии от глаз, это однозначно и негативно влияет на формирование органа зрения. Кроме этого, когда человек смотрит на что-то, вот именно на экране, он моргает намного реже, чем человек в естественной жизни, что приводит к возникновению достаточно серьезных проблем, которые даже получили название синдром сухого глаза. Мы об этом, может быть, подробнее поговорим в передаче, когда будем рассматривать темы глаз, но уже сейчас, как бы обсуждая проблемы со здоровьем и возможность профилактики проблем с глазами при наблюдении за чем-то на экране, я хочу, чтобы все запомнили, мы даже это напишем, правило 3/20. Сейчас мы нарисуем, просто чтобы вы запомнили. Суть этого правила, когда ребенок находится перед экраном, то каждые 20 минут надо делать перерыв на 20 секунд. И в течение этих 20 секунд смотреть на что-то, что находится на расстоянии более 20 метров. То есть, если ребенок находится перед экраном, то каждые 20 минут ему надо подойти к окну например, и посмотреть на дом на противоположной стороне улицы всего лишь 20 секунд. Поймите, если ваш ребенок сидел перед компьютером последние 10 лет, а потом вы все вот в этой информации, которую только что от меня услышали, прибежали и сказали, не-не-не, давай встаем, идем к окну, то он может с вами не согласиться, да? Но сейчас огромное количество детей, которые только-только вступают в ту жизнь, когда перед ними находится экран, да? И если вы научите ребенка именно сейчас правилам общения с экраном, то это будет просто здорово. Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что всегда, когда ребенок смотрит на какой-то экран, он забирает это время от физических нагрузок, от тренировки, от общения с людьми. Другой вопрос в том, и это может быть главное, что сплошь и рядом взрослым не хочется, некогда, и они просто не умеют общаться с детьми. И им очень интересно, или они заинтересованы в том, чтобы эти свои нормальные взрослые функции переложить на экран. Понимаете? А потом эти же взрослые все это расхлебывают и находятся возле постели больного ребенка теперь уже часами. Евгений Олегович, вы говорите сухой глаз, а вот для взрослых, говорят, когда вот такой сухой глаз, капельки, глаза воспаляются, капельки, детям капли. Вот если вдруг такое случилось. Для профилактики и лечения синдрома сухого глаза есть специальные лекарства. И естественно, если есть признаки, утомляемость, покрасневшие глаза и так далее, это боли в глазах, то естественно, что надо в такой ситуации делать? Не за капельками бежать. Не за капельками, а показать детеныша детскому окулисту, который решит проблему, который ответит на вопрос, с чем это связано. Это реальная проблема, связанная с просмотром телевизора, компьютера, или это какая-то другая проблема. То есть в любом случае ответить на вопрос о причинах этих симптомов однозначно должен детский врач-офтальмолог. Спасибо. Спонсор показу – торговая марка «Ласунка». Доктор, скажите, пожалуйста, можно ли в комнате у ребенка установить там телевизор либо компьютер? В чем, собственно, состоит главная проблема, когда ребенок и компьютер остаются один на один, или ребенок и телевизор? Имеем ли мы возможность контроля, да? Причем этот контроль должен затрагивать два главных аспекта: сколько он смотрит и что он смотрит, да? Вот теперь вопрос: можем ли мы договориться, да? Это главное. В абсолютном большинстве случаев договориться мы не можем. Не можем. Поэтому никто никогда не заинтересован в том, чтобы компьютер или телевизор находились в детской комнате. Я прекрасно понимаю, что большинство взрослых как раз заинтересованы в другом. В том, чтобы в детской комнате стоял компьютер или телевизор, и ребенок сидел, пялился в этот экран, при этом дверь была закрыта, и ребенок не доставал маму и папу. Понимаете? Вот с этих позиций родители сплошь и рядом заинтересованы. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем. Если вы поставили компьютер или телевизор в комнату ребенка до 10-летнего возраста, то сделали вы это не для ребенка, а для себя. Вот подумайте прежде всего об этом. Доктор, скажите, пожалуйста, как тогда научиться благоразумному отношению к компьютеру и к телевизору и привить это ребенку? Ну, для начала, если уж вы приобщаете ребенка к телевизору и компьютеру, то вы все-таки сами должны быть приобщенные к этому. То есть вы должны, в конце концов, хоть чуть-чуть понимать, как компьютер устроен, как он работает. И очень бы хотелось, чтобы вы были теми учителями, которые будут рассказывать детям правила использования этих устройств. Это раз. Еще раз фиксирую внимание. У нас в чем главная проблема? Что мы пытаемся научить детей правильному использованию, целевому использованию компьютеров и телевизоров в ситуации, когда взрослые используют их совершенно неправильно. То есть невозможно научить ребенка не курить, если папа с мамой дымят. Это же однозначно совершенно. Сплошь и рядом телевизоры работают в фоновом режиме в 90% семей. Понимаете? Папа с мамой проводят выходной день перед телевизором, а не на свежем воздухе. Папа не занимается спортом, а смотрит телевизор. Да? Мама делает то же самое. Как в таких условиях мы можем научить ребенка правильной реакции на это все? Да, я бы очень хотел, прежде всего, чтобы нас услышали сейчас именно взрослые. Потому что на самом деле никаких проблем в том, чтобы привить ребенку навыки правильного использования компьютера и телевизора, никаких проблем в этом нет, если этими навыками владеют папа и мама. Сплошь и рядом ситуация следующая. Бесцельный поиск информации в компьютере и в телевизоре. То есть мы приходим к компьютеру не для того, чтобы что-то конкретное решить, чтобы что-то получить. Мы просто приходим к нему, чтобы удачно провести время. Понимаете, нам так приятно. И ребенок использует компьютер точно так же. А наша задача определиться, в какие игры будет играть ребенок. Кто в конце концов решит? Это будут развивающие игры компьютерные, или это будут стрелялки, где одни монстры убивают других монстров? Кто эту игру купит? Кто принесет ее в дом? Кто ее установит на компьютер? Поэтому в любом цивилизованном обществе, фактически, с чем мы сталкиваемся? Что главным источником информации для детей теоретически должны быть их ближайшие родственники. То есть ребенок учится правилам жизни, ребенок получает ответы на вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо, от мамы и папы. Мама и папа сознательно, то есть добровольно, за свои деньги приносят в дом устройство, с помощью которого пытаются заменить себя. То есть это устройство будет давать детям какую-то информацию. Так вот, в такой ситуации, с точки зрения врача, с точки зрения логики и здравого смысла, именно мама и папа должны определять ту информацию, которую дети будут получать с экрана. Именно мама и папа скажут, какими играми будет играть ребенок. Мама и папа определят, когда, какие программы смотреть по телевизору. Мама и папа постараются, когда ребенок смотрит телевизор, по крайней мере, дошкольник, присутствовать рядом, чтобы сопровождать увиденное своими комментариями. И если так будет, то и компьютер, и телевизор будут абсолютно безопасными. И, кстати, одно из правил телевизионной или компьютерной безопасности – вовремя объяснить ребенку, что такое реклама. Потому что ситуации, когда детеныш в супермаркете устраивает истерику «я хочу вот это», то хочет он, как правило, именно то, что он увидел в телевизоре, а мы его не научили правильно на это реагировать. Ну вот. И главное, что ребенок должен понимать, что компьютер и телевизор не самое большое удовольствие в жизни. Есть другие варианты получения удовольствия, но только надо, чтобы так было для мамы и папы. Евгений Леонидович, мы говорим о дошкольниках, а дети, они ведь и старшеклассники. Кто должен какие-то... Есть возрастные ограничения компьютерных игр? Кто за этим должен следить? Мама, папа или кто? Вообще, как хочется, чтобы кто-то следил за нашими детьми, кроме мамы и папы. Всегда и за всем следить будут мама и папа. Государство уж точно не до того. Это вы прекрасно понимаете. Я хотел бы только вот к чему вас всех призвать. К тому, что контакт ребенка с компьютером, и особенно контакт ребенка с интернетом, который начинается сейчас очень рано, должен осуществляться под строгим родительским контролем, который, конечно же, будет ослабевать, но раньше 15 лет он не может полностью исчезнуть. Это совершенно однозначно. Но в конце концов, трудно требовать от родителей контроля, если они понятия не имеют сплошь и рядом, что такое там история поиска в интернете, да? Ну, то есть, Луиза Васильевна, вы знаете, что такое история поиска в интернете? Ну, то есть, естественно, если ваш внучок пошел в интернет, да, то вы можете выяснить, какие страницы он посещал. Понимаете, да, это несложно, да. Хотя ваш внучок может и следы замести, конечно, да, но вы должны обнаружить, что он заметает следы, понимаете, да. И это вас должно заинтересовать. Главное, собственно, к чему я все это говорю? К тому, что, вы знаете, в некоторых странах, я даже видел это, мы не будем, опять-таки, ссылаться на эти страны, очень хочется, чтобы это было у нас, даже когда люди приносят в дом компьютер, то с ребенком заключается договор. Вот смотрите, вы принесли в дом собачку, да? Ребенок говорит, хочу собачку. С ним заключают договор. Мы принесем собачку. Но мы же знаем, какой должен быть договор. Кто будет убирать ее какашки? Кто будет с ней гулять? Кто будет ее кормить? Кто будет причесывать шерсть и так далее? Да? То есть мы заключили договор. Ты согласен с этими условиями? Да, все замечательно, мы завели собачку. Так вот, оказывается, поверьте мне, компьютер не менее актуальная штука, чем собачка. И он может нанести как вред, так и пользу намного больше, чем собачка. Действительно, от собачки может быть много пользы, потому что собачка заставит ребенка выйти погулять. От компьютера тоже может быть много пользы, он даст ребенку эффективный инструмент получения информации, особенно когда заняты мама и папа. Тем не менее, необходим социальный договор между родителями, да, ребенком о правилах использования компьютера. Ну вот представьте себе ситуацию, смотрите. Это ведь есть огромная проблема современного уровня общения, того же интернета. Но должен ребенок, например, знать, да, что он не имеет права без прямой санкции мамы и папы выкладывать в открытый доступ личную информацию. Ваш ребенок, если вы с ним не договоритесь, завтра расскажет, под каким ковриком лежит ключик, да? Какой пароль на папиной карточке, понимаете, как его зовут, когда нет дома мамы и папы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому учить ребенка, согласовать, сколько времени ты будешь пользоваться компьютером, раз. Сказать о том, когда, в какое время это будет. Что ты не будешь включать компьютер, когда мамы нет дома. Давайте ты включишь его когда. Я еще раз говорю, может быть и не так. Это ваша семья определится с этим договором. В конце концов, какие правила игры вы используете. Вы согласуете время. Вы, например, напишите о том, что нельзя смотреть компьютер с выключенным верхним светом. Например, это тоже, кстати, вредно для глаз. Вы скажете о том, что нельзя позволять личной информации уйти от вас. Нельзя идти куда-то, где от вас требуют деньги. Нельзя отвечать на письма или вообще открывать письма, если вы не знаете, от кого они пришли. Нельзя. То есть что нельзя, вы должны довести до сведения ребенка. Самое страшное или самое опасное, что может быть, это ребенок должен быть предупрежден, категорически недопустимы попытки перевода виртуального общения в реальное общение. То есть, если кто-то говорит, что он ваш виртуальный друг, и предлагает где-то встретиться, что-то куда-то принести, куда-то что-то отправить, с кем-то познакомиться, то ваш ребенок не имеет права ничего сделать, не проинформировав об этом вас, маму и папу. Вы должны знать все пароли. Речь, по крайней мере, о детях первых 10 лет жизни. Не может быть у ребенка никакой конкретной программы, никакой странички в социальной сети, никакого доступа к какому-то форуму, если вы не знаете его пароля. Вообще, если ребенок где-то хочет зарегистрироваться, то регистрироваться он должен вместе с вами. Вы должны быть рядом и участвовать в процессе регистрации. То есть это должно быть запомнено и реализовано как отче наш. Если вы не можете это контролировать, значит, доступ к компьютеру должен быть ограничен. Вот и все. Вы, в конце концов, поставить в принципе пароль на компьютер, чтобы доступ к нему был только тогда, когда домой пришел папа, это уж совсем несложно, как вы понимаете. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, моя дочка школьница, и она, прибегая к компьютеру, учит домашнее задание. Как ее ограничивать во времени, и как это влияет на психику и здоровье ребенка? Ведь это целевое назначение, как вы сказали. Ну, в общем-то, да. И, кстати, очень часто родители, вот когда мы говорим о вот этих вот двух часах, они говорят так, что вот эти два часа, которые для развлечения, то есть для мультиков, да, для там игрушек, это как бы, да, два часа. Но если мы два часа проигрались, а потом еще два часа делаем уроки с помощью компьютера, то это уже другое время. Так вот, я фиксирую на этом внимание. Ребят, есть два часа экранного времени, и оно включает в себя все ситуации, когда ребенок смотрит в экран. Поэтому что вот тут очень важно было? Действительно использовать компьютер. Для подготовки домашних заданий это совершенно нормально. Более того, огромное ведь количество их компьютерных развивающих программ, с помощью которых можно и учить языки, например, да, и узнавать очень много нового о окружающем мире, например, о природе и так далее. И так далее. И это совершенно нормально. Другой вопрос в том, что вот я просто еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что если вы готовите обед, а ребенок сидит на кухне, и вы готовите обед и разговариваете с ребенком, у вас дискуссия, там, диалог, общение, то для ребенка это общение намного полезнее, чем если он будет в это время с компьютером вдвоем. Понимаете? Я фиксирую внимание, боженька так нас запрограммировал, что мы получаем информацию от близких и себе подобных. Пока мы не роботы, не должен быть экран главным источником получения информации. Поэтому я на этом еще раз фиксирую внимание. В общем, главное, что я хотел бы вам сказать. Конечно же, мы не сможем без этого жить. И это входит в нашу жизнь семимильными шагами, вбегает. И все больше нашей жизни связано с экраном. Все время, когда мы смотрим в экран, наши дети смотрят в экран, они это время отбирают. У огромного окружающего мира, в котором можно бегать, прыгать, скакать, в которых есть множество очень интересных явлений, которые подлежат изучению, которые можно попробовать, понюхать, пощупать и так далее, и так далее. Это не менее интересно. Поэтому, признавая тот факт, что без компьютеров и интернета нам никуда, нам все-таки очень бы хотелось, чтобы еще раз сегодня то, о чем мы говорили на приеме, чтобы между компьютером, между телевизором и глазами ребенка всегда были мама и папа, которые сделают этот контакт дозированным и безопасным. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Для вас это так же. То есть для вас, для взрослых, компьютеры и интернеты тоже дозированные, а значит безопасные. Сделали правильные выводы? Ну, значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго.